Гуру, иерархия и беспредельность, и дух поверх оболочек – вот три отправные точки мышления. Оболочки меняются с каждым циклом, но дух пребывает вовеки. Беспредельность – сфера или среда, в которой он выявляется. А иерархия – непоколебимое основание, на котором утверждается дух в беспредельности сущей.